Тайная война богов. Это еще кто? Когда гоблины буквально навстречу ко мне приволокли очередного пленника, я удивленно посмотрел на них, прежде чем понял то, о чем идет речь. Ведь этот разумный был своими размерами ничуть не меньше, чем мой слуга, а может даже и больше. Все его тело буквально бугрилось мышцами. Попутно они притащили с собой даже его доспехи, которые были изготовлены из какого-то золотистого металла. Правда, мне пришлось приложить усилия в магии жизни, так как гоблины были изранены из-за того, что взяли в руки подобные предметы. Эти предметы жгли их. Благодаря чему у меня появилось много интересных предметов. И в первую очередь это были не только доспехи, но даже и весьма интересная двусторонняя секира, которая буквально пылала силой. Ее можно было взять в руки только в перчатках мага-артефактора. Судя по всему, этот предмет был слишком сильно привязан к своему хозяину. И сейчас, из-за того, что этот гигант был весь изранен, это оружие буквально пылало темно-кровавым светом. Я постарался его тут же перенаправить в свою сокровищницу. Туда же я отправил доспехи. Пока что. Только небольшой кусок вроде поврежденного наруча я отдал гоблину-кузнецу, чтобы тот изучил его как следует по сравнению со звездным металлом. В первую очередь я обратил внимание на то, в каком состоянии сейчас был этот пленник. Глупость. Он по какой-то причине сунулся на территории Черного леса, за что и поплатился. Атакованный сразу с нескольких сторон монстрами, которые паслись там поблизости, этот разумный, по описанию моих гоблинов, несколько раз пытался сбежать. Правда, того, как он намеревался это сделать, я так и не понял. Однако само упоминание о том, что он то исчезал, то появлялся, уже стоит отдельно отметить. Получается так, что этот разумный владеет искусством перемещения в пространстве? Интересно получается. Только вот оказалось, что на территории Черного леса подобные фокусы не срабатывают. И это было очень интересно. Возможно, они и срабатывали, но только на той территории, где все окружено гномьим деревом. Как я говорил, этот природный фильтр окружал территорию и не позволял духу-стражу леса вмешиваться в ситуацию. Этот же разумный просто влез туда, куда его не звали, и получил, так сказать, по своим наглым ушам. Причем его внешность мне показалась до боли знакомой. Где-то его уже видел. Да и секира. Уже потом, когда мой слуга увидел этот предмет, когда я его рассматривал перед тем, как отнести в сокровищницу, он удивленно присвистнул и сказал мне о том, что эта секира очень сильно напоминает оружие бога войны Самбара из того самого пантеона богов-покровителей. Вот это сюрприз! Если это действительно бог войны, то значит, я сейчас обезоружил его. Я тут же отправился в подземелье замка, куда гоблины утащили этого пленника. Мне нужно было кое-что выяснить. К тому же сейчас я переживал о том, чтобы этот умник не напакостил мне каким-либо образом. Мало ли, какие тараканы у него могут быть в голове. Ведь сейчас я чувствовал, что напряжение той самой линии внимания в мою сторону резко снизилось. Почему? Вывод тут получался только один. То самое внимание, которое я ощущал, исходило именно от этого гиганта. Но почему? Чем я мог привлечь к себе его интерес? Только тем, что убил костяного дракона Лича. Получается, что, скорее всего, это была именно его задумка. Интересно получается. Тот самый бог, который должен защищать этот мир от нападения различных монстров, сам их и создает? Зачем? Загадка. Все же... Все интересно получается. Оказывается, что на территории Черного леса богам нет хода. Конечно, я понимаю, что древние боги, которые создали такую территорию, очень сильно постарались. Но чтобы настолько... Я тут же отправился в подземелье, где постарался выбрать для этого гостя самую надежную клетку из звездного металла. Была у меня сейчас такая. Эта клетка должна была поглощать силу разумного, который в ней находится. Жить он будет, но магических сил у него не хватит на то, чтобы попытаться вырваться. Надо сказать, что как только этого разумного засунули в эту клетку, присоединенный к ней накопитель тут же засиял от переполняющей силы. Столько энергии было у этого здорового ублюдка. Ну, хорошо. Я найду место, куда ее можно применить. А пока что принялся подключать к этой клетке другие накопители. Интересно. Сколько будет стоить накопитель божественной силы? Ставить на накопление этой энергии те же самые кристаллы алмаза я просто не стал. Их банально разрывало, и они становились похожи на бомбы. Слишком большое количество энергии поступало в них единым потоком. Пришлось использовать мои запасы слез гор. Но спустя два десятка таких кристаллов сила у него поубавилась, и он перестал представлять из себя угрозу. И к тому же гоблины собрали даже его кровь, которую этот умник пролил на территорию Черного леса. Она даже в землю не впитывалась, именно из-за того, что была слишком перенасыщена магической силой. Я буду использовать ее для каких-нибудь целей. Можно попробовать впоследствии сделать из нее что-нибудь ценное, вроде эликсира. Изучать ее свойства нужно. Этого разумного из клетки я теперь не выпущу. Начнем с того, что благодаря ему я достаточно быстро зарядил все свои артефакты. Они теперь буквально пылали от переполняющей их силы. И думаю, что в случае нужды применение такой магии может достаточно серьезно навредить кому угодно. Не только какому-нибудь костяному дракону-личу. Тем более, что я уже знал о том, что с магией света все же могу с ним справиться. Однако что-то мне подсказывает, что при использовании подобной божественной силы поражение противника будет куда сильнее. Так что выпускать этого умника из клетки я теперь не буду. К тому же я не был уверен в том, что звездный металл его содержит. Сейчас он изранен, а что будет потом? Немного поразмыслив над ситуацией, я решил подключить эту клетку к алтарю, который имелся поблизости в моем подвале. Ну а что? Самое время для зарядки этого своеобразного накопителя энергии. Он мне точно пригодится. Ведь, как я понял, энергия из него никуда не уходит. Привяжу его к себе и буду получать энергию от него в любом случае. Интересно, кем же я теперь стану? Обычным разумным? Это вряд ли. Всего лишь по той причине, что у обычных разумных не бывает подпитки в виде алтаря. Но этот гигант зря сюда появился. Как я уже говорил, в этом лесу такие шалости не проходят безнаказанно. Он же сразу начал сражаться с местными животными и покрошил их достаточно много. Гоблины даже попросили у меня сумку путешественника, чтобы собрать все трофеи, оставшиеся на той поляне и поблизости. Ну а что тут поделаешь? Эти трофеи могли мне пригодиться. Шкуры этих тварей мне были нужны, так как они отличались хорошим качеством, прочностью. Кстати, гоблины придумали изготавливать из этих шкур себе кожаные доспехи. Как они их обрабатывали, я не знаю. Но после этой обработки шкуры продолжали оставаться достаточно прочными, особенно местных кабанов, и при этом становились гибкими, что делало весьма интересной такую защиту. По сути, ее обычным оружием пробить было невозможно. А если сюда добавить еще и тот факт, что сами гоблины довольно шустро перемещались по лесу, можно было понять, что каким-то образом попытаться их перехватить теперь будет достаточно проблематично. Я же в этот момент думал больше о том, какую эффективность сам от этого получу. Конечно, для хоб-гоблинов и гоблинов-чемпионов доспехи будут изготавливаться из металла, ведь это будет моя ударная сила. А вот егеря пусть побегают в коже. Им так удобнее, и мне спокойнее. На территории огров гоблины в ближайшее время пока что не собирались. Им бы эти трофеи переварить. Я имею в виду то, что им нужно было сейчас всех этих самок оплодотворить, и не один раз. Новое поколение гоблинов уже было на подходе. Те разумные, которые были первыми, уже обзавелись своими семьями. Что тут можно сказать? Этот народ быстро восполнял свои потери. Возможно, это был еще один повод для эльфов ненавидеть гоблинов. У них-то с этим вопросом были большие проблемы. «Как ты посмел запереть меня в клетку?» Встретил меня разъяренным рычанием мой гость, попавший в клетку только по собственной глупости, когда я в очередной раз спустился вниз, услышав о том, что он все же пришел в себя. Вот же интересный сюрприз. Я его даже не кормил, а энергия у него постепенно восстанавливалась. И он даже пришел в себя, пытался возмущаться и кричать. Вот только клетка эта была для него слишком мощной. По сути, он банально не мог из нее вырваться, так как его сила легко уходила в алтарь. А что ты хотел? Ты должен был знать о том, что в этот лес соваться различным глупцам вроде тебя не стоит. Задумчиво посмотрев на его недовольное лицо, тихо усмехнулся я. Должен был знать и о том, что здесь весь твой опломб и попытка надавить чистой силой ничего не стоит. Ты же сюда приперся. И что теперь? Теперь ты оказался в ловушке. А что будешь делать дальше? Настаивать на том, чтобы я отпустил тебя? А мне это надо? Нет, конечно же. Я не собираюсь тратить свои силы на тебя. Ты уже проявил себя, когда приперся сюда и попытался силой прорваться туда, где тебе не место. Ты же пришел сюда именно за мной? За моими трофеями в виде того самого костяного дракона-лича, которого я убил. Только не говори мне, что не собирался ничем мне вредить. Я ведь просто не поверю в такое. Интересно, а какого демона бог-покровитель, который по своей сути должен был защищать интересы этого мира и его населения, предал его и решил устроить здесь бойню? Ведь люди, которых здесь убивали, были именно приверженцами храма богов-покровителей. А ты вот так вот легко и просто их предал. И ты думаешь, что это нормально? За такое предательство придется отвечать, даже если ты не хотел бы этого. Ошарашенный моим монологом, бог удивленно смотрел на меня, видимо, пытаясь понять, что на самом деле тут происходит, так как оказалось, что его авторитет для меня всего лишь пустышка. Я не собирался с ним о чем-либо беседовать. Я просто заявил ему о том, что за все случившееся он ответит. Не нравится кому-то это? Пожалуйста, я никого не держу рядом. Сюда его никто не звал, сам приперся. А раз сделал такую глупость, то будь готов к тому, что тебя самого используют как своеобразную жертву. Ну а как иначе? Это закон мироздания, закон того самого бумеранга. Он рано или поздно возвращается. И сейчас этому разумному пришло время платить по счетам. Он, конечно, был изрядно недоволен. И, судя по тому, что я видел, вся та энергия, которую я у него откачивал, сейчас была ему очень сильно нужна. По сути, он банально не мог вырваться из этой ловушки из-за недостатка сил и возможностей, так как я просто не оставлял ему ни единого шанса. К тому же он остался без защиты и без оружия. Уже потом я узнал от гоблинов одну интересную мелочь. Оказалось, что когда-то, согласно их легендам, гоблины поклонялись именно этому богу. Вот только он этого не оценил. Данное божество банально предало своих приверженцев, всего лишь из-за того, что гоблины не хотели просто убивать так, как ему того хотелось. Они просто хотели жить. Жить, как обычные люди. Иметь возможность обзавестись собственной семьей и не быть никому ничего должным. Этот же разумный намеренно спровоцировал конфликт. Навел на них эльфов, воспользовавшись тем, что его родная сестра была богиней-покровительницей этого народа. И теперь вся ситуация обстояла таким образом, что он оказался в ловушке. И я начал проводить над ним различные эксперименты. Сначала я проверил его плоть на то, как у этого разумного работает регенерация, когда его ранят теми же ритуальными предметами, силой тьмы и смерти. И выяснил то, что во всей этой ситуации он оказался уязвим перед такой силой, перед силой смерти. Раны от того же ритуального жертвенного ножа для него были достаточно болезненными. И я выяснил тот факт, что этот бог абсолютно не терпит боли. Он действительно ее боялся. Боялся настолько, что даже начал рассказывать мне различные подробности жизни богов. Что я намеревался впоследствии использовать. Ну а что? Мне было важно обеспечить себе безопасность. А учитывая то, что в последнее время боги-покровители наплевательски относились к своим последователям, отношение к ним также сильно изменилось. И именно это подтолкнуло данного индивидуума к большой глупости. Он хотел стать единоличным богом для этого мира. Даже наплевательски отнесся к своей собственной сестре. Подставил ее народ, вынудив тех действовать против воли своей богини. Как оказалось, именно он и провоцировал все эти последние столкновения эльфов с людьми. Ну что же. Значит, ему придется сделать одну очень важную деталь. Я понимаю, что пантеон нынешних богов-покровителей уже пострадал от моих действий. Этого разумного выпускать из ловушки мне категорически не стоит. Вряд ли он простит мне подобную шалость с моей стороны. Как результат, мне стоит заранее учитывать возможность потенциального конфликта с божественными сущностями. А мне бы не хотелось, чтобы еще какой-нибудь бог устроил на меня тотальную охоту, так как тогда мне придется сидеть в черном лесу безвылазно. А если учесть тот факт, что он впоследствии может попытаться натравить на меня вслух последователей богов-покровителей, мне стоит заранее думать о том, что не стоит давать такому существу даже единственного шанса на освобождение. Поэтому он станет моим подопытным. Точно так же, как хотел, чтобы люди были для него подопытными. Теперь он ответит за все. Прочувствует на себе боль и мучения этих разумных. Уж я ему это обеспечу. А про гоблина в этом случае говорить не стоит. Они явно позаботятся о том, чтобы этот разумный все вспомнил. Именно все то, что ему пришлось пережить за эти годы. Особенно с учетом того, сколько их преследовали и уничтожали. А ведь они ему действительно доверяли. И даже потом, время от времени, пытались призвать свое божество на помощь. Только вот сам этот разумный уже забыл про их существование. Но сейчас пришло время отвечать. Как бы он ни изворачивался, все равно этому существу придется умереть. Только медленно и мучительно. Так же, как умирал народ гоблинов. Как я уже говорил, эти существа оказались достаточно миролюбивыми. Возможно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что их не просто так преследовали. Ведь все эти события не были случайностью. Вот кому понравится, что данные индивидуумы воровали женщин и девушек? Но я попросил бы вас вспомнить о том, что этот вопрос вполне решаем. У них было целое государство, и по соседству существовали другие народы. И тут же возникает вопрос. Почему тогда можно было жить в добрососедских отношениях, а сейчас нет? В древности это было как-то же возможным. Почему же сейчас нельзя? Конечно, я сам прекрасно понимаю то, что большая часть разумных в данной ситуации больше думает именно о собственной безопасности, чем о том, что для них все это может закончиться весьма нелицеприятно. Гоблинам очень хотелось рассчитаться с теми же эльфами, вернуть все эти долги, накопившиеся за эти сотни лет. И я их в этом вопросе понимаю. Ну а что? Надо же как-то рассчитаться за подобное. Пусть эльфы ощутят себя в таком положении. Пусть поймут то, каково это, когда тебя просто преследуют и уничтожают, не давая ни единого шанса к выживанию. Тем более, что, учитывая возможности гоблинов, являющихся жителями леса, никто не помешает им постараться загнать эльфа в ловушку. И я имею в виду именно их собственном великом лесу. Во время допроса этот бог все-таки рассказал мне о том, насколько серьезно у них сложилась там проблема, после того, как они потеряли покровительство своей богини Ариины. Так как раньше этот великий лес был весьма опасным местом именно из-за магических возможностей. Раньше. Но только не сейчас. После того, как богиня от них отвернулась, эти разумные не могут ничего поделать. И сейчас теряют собственные позиции. По сути, этот народ для данного мира был чужим, как и я. Они прибыли в этот мир откуда-то со стороны, где сами спровоцировали достаточно много конфликтов. Что-то мне это напоминает. Проблема была в том, что тогда, дабы сбежать из того мира, где они уже не могли существовать, эти разумные устроили достаточно серьезное жертвоприношение, что в результате могло привести даже к гибели того мира. Это известие меня разозлило. Не для того я в этом мире пытался выживать, чтобы какие-то ублюдки снова попытались что-то такое провернуть. А ведь эти умники тоже не собирались отступать. Они действительно хотели устроить здесь бойню. Для меня это было недопустимой роскошью. Я не собирался позволять им таких шалостей. Честно говоря, я считал так. Не хотите жить в этом мире, так просто убирайтесь. Ну, зачем устраивать тотальное уничтожение этого мира? Неужели они настолько глупые? И не понимают того, что пытаются сделать? В этой ситуации такие шалости и для них самих ничем хорошим не закончатся. Нужно быть очень наивным и в чем-то даже глупым, рассчитывая на то, что те же местные жители не попытаются защитить свой интерес. Но раз эти разумные так решили поступить, то придется их остановить. Первый вариант в данном случае — это именно попытка лишить их поддержки. Так что я сразу подумал о том, что пока богиня-покровительница с ними дела не имеет, то нужно попробовать ее выманить. И так же, как и этого разумного, банально поймать в ловушку. К тому же не стоит забывать и о том, что именно сейчас она и уязвима. Ведь, по сути, эта богиня не имеет поддержки со стороны своих приверженцев. И что из этого следует? А из этого как раз и следует тот факт, что от них нужно избавиться. Когда их богиня попадет в ловушку, все эти разумные останутся без ее помощи. Как бы они ее ни умоляли и не просили помочь. В этом случае у них просто не будет выбора. Они начнут пытаться сделать что-то самостоятельно. И тогда можно будет в их великий лес перенаправить группу гоблинов, которые явно захотят пообщаться с эльфами поближе. А учитывая то, что тех же эльфиек можно будет впоследствии использовать для усиления позиций самих гоблинов, можно понять и то, что есть шанс получить желаемое. Тогда эльфы просто останутся на положении тех самых гоблинов, которые у них было десяток лет назад. Они будут прятаться, пытаться выживать и считать, что вокруг все враги. При этом они не будут уже предвзято относиться к остальным, почему-то считая, что все им что-то должны. Ко всему прочему, в этой ситуации никто уже не будет пытаться делать гадости. Как я уже сказал, подобное возможно только в том случае, если такие разумные считают себя безнаказанными и всемогущими, если им все сходит с рук. А когда за ними будет идти повальная охота, они сами будут думать только о выживании, а не о пакостях. И если этот пленный бог поможет мне это сделать, то я постараюсь использовать эту возможность, чтобы обезопасить свою жизнь. Как факт, у меня теперь есть прямая возможность вынудить этих разумных пойти у меня на поводу. И для этого мне было нужно заманить в ловушку богиню-покровительницу эльфов. Этот ритуал я решил провести именно в замке. У меня тут было достаточно возможностей для контроля самой ситуации, а также и земной элементаль, который мог подпортить жизнь кому угодно. К тому же я хотел ее сразу поймать в клетку. Хотя это и будет сложнее. Да и сам этот наглый бог войны был настолько озабочен собственным существованием, то сразу же согласился мне в этом вопросе помочь. Хотя нам и пришлось повторить вызов несколько раз, прежде чем я почувствовал, что кто-то прорывается на эту территорию. «Идиот! Сколько раз можно было тебе повторять, что сюда соваться нельзя?» Прежде чем сформировалось тело этой разумной, которая все же прошла сквозь все препоны, причем прямо в клетку, которую я тут же постарался захлопнуть, раздался недовольный женский голос, хотя и достаточно приятный, напоминающий чем-то эльфийские голоса. И в клетке появилась девушка, похожая на молоденькую эльфийку, хотя и в слегка порванной и даже где-то обгоревшей тунике. Видимо, Ариина совершенно не ожидала того, что ей придется с такими усилиями прорываться сквозь все эти препоны и перекрытия в виде магических защит даже моего собственного замка, что она даже порвала себе платье. Однако, когда она огляделась, то в глазах ее заплескался ужас. Моя система защиты, заранее подготовленная к ее появлению, уже изо всех сил принялась выкачивать из Ариины силу, переправляя ее в алтарь древнего бога-путешественника. Сейчас этот алтарь уже принадлежал мне. Поэтому в данном случае все шло именно на усиление моих возможностей. Она попыталась тут же сбежать, но ничего не вышло. Для этого нужно было слишком много силы. А сейчас, когда она находилась на территории Черного леса, она просто ничего не могла поделать. «Идиот! Что ты натворил?» Эта растерянная девушка, заметив сидящего в соседней клетке старшего брата, который в ответ только устало махнул рукой. «За что? Я же тебе доверяла. Ты же мой родной брат!» «А что ты, дура, хотела?» Раздраженно выдохнул Самбар, когда она снова обрушилась на него с упреками. «Ты мне надоела. Тысячи лет я носился с тобой, как с писаной торбой. Дал тебе возможность обзавестись собственным народом. А ты чем меня отблагодарила? По сути, ничем. Только и бегала со своими проклятыми эльфами. То им дай, это им дай. В конце концов, я тоже бог. И требую поклонения тому, что у меня достаточно силы, чтобы стать самым могущественным в этом мире. А вы что? Вы даже не понимаете этого. Сейчас самой сильной богиней в нашем пантеоне является Тирис, богиня смерти. Вот кому даже напрягаться не приходится. Она получает свою силу всегда. Даже когда я должен ее получить. Война — это моя территория. А силу почему-то получают все, кроме меня. Так что заткнись уже. Если ты слаба, то тебе нет места среди богов. Видели бы вы глаза этой несчастной богини, столкнувшись с тем фактом, что ее собственный брат банально предал. Я же в данном случае мог ей только посочувствовать, так как она действительно не ожидала такого сюрприза от своего родного брата. Тем более, что сейчас также оказалась в серьезной ловушке. Именно по той причине, что сидела в клетке, не имея возможности отсюда вырваться. Да и сила все больше и больше покидала ее. Я же в данной ситуации уже заполучил для себя двух весьма сильных пленников, которые отдавали свою энергию мне, несмотря на всю силу, которую имели ранее. Бог войны действительно был достаточно сильным. Вот только он тоже не учел того факта, что сначала ему пришлось потерять всю свою силу в столкновении с монстрами Черного леса, по большей части. А уже потом он стал уязвимым. Чем я и воспользовался. Теперь же я ему не дам даже малейшей возможности найти время, чтобы иметь возможность получать из этого мира. Только вот вся эта сила тут же будет переходить ко мне. А сейчас у меня были другие дела. Получив возможность весьма неприятно удивить эльфов. По крайней мере, сейчас я намеревался пока немного подождать, пока гоблины нарастят свои силы. И именно тогда группа егерей отправится на территорию Великого леса. Тем более, что в связи с последними событиями у этих разумных и так возникли определенные сложности. Два государства, чьи территории граничили землями эльфов, на данный момент уже отказали им в поддержке и даже заблокировали границы, не допуская этих ушастых ублюдков на свои земли. То есть они уже практически находились в изоляции. Третье государство сейчас раздирается борьбой за власть, поэтому и там эльфам тоже нет места. Иначе они начнут просто гибнуть. Ведь это из-за них там все началось. Поэтому эти разумные, скорее всего, туда соваться пока что тоже не будут. Судя по всему, они сейчас ждут, когда выйдет срок, который им поставила богиня, чтобы снова начать молить ее о помощи. Чтобы их хваленый великий лес дал им возможность выживать и поддерживал их своей защитой. Однако они немножко ошиблись с этим вопросом. Он не настолько легко решается, как они могли бы подумать. Все только из-за того, что богиня-покровительница, на которую они так рассчитывали, рядом с ними больше не будет. Я сам об этом уже побеспокоился. К тому же, получив такую силу и возможности, я могу изрядно удивить своих потенциальных врагов. Ведь эта сила даст мне шанс восстанавливать и использовать артефакты древних, которые иногда требовали очень огромной силы для своей зарядки. Потом, немного подумав, я все-таки решил произвести своеобразный визит ко второму форпосту гномов. Хотя там вроде бы еще кто-то был. Судя по всему, а также и потому, что поблизости постоянно крутились стражники герцога Ланмаурус, прошлый кавер, за который устроили гномы, им так и не простили. И сейчас герцог просто искал возможность от них избавиться. Возможно. Но не это было на данный момент важно. При помощи своей силы и возможностей, а также и земного элементаля, приблизившись к этому форпосту, ночью я приказал элементалю забрать всю возможную для него структуру из этого строения. Панические крики гномов, которые внезапно поняли, что происходит, передать словами было невозможно. Они судорожно метались, пытаясь хоть как-то защитить свои интересы. Вот только это было в принципе невозможно. Земной элементаль принялся забирать весь камень из этого строения. Полы, стены, потолки. Все исчезало прямо на глазах. И спустя буквально пару часов на месте довольно серьезной постройки Осталась только куча мусора с парой десятков перепуганных гномов, которые не могли понять того, что им теперь дальше делать. При этом кого-либо обвинять в случившемся было бессмысленно, ведь они не видели того, кто это сделал. Зато теперь им нет никакой нужды торчать в этом месте. Да и самому герцогу Ланмаурс будет спокойнее. Ведь граница Черного леса уже была восстановлена, благодаря чему я могу достаточно спокойно продолжать действовать в своих собственных целях. Кто бы там что ни говорил, но никогда не стоит забывать и о том, что не надо дразнить дракона в его логове. Вот кто их просил меня нервировать? Никто. Им надо было всего лишь пытаться договариваться. Вот только эти разумные не хотели так поступать. И какая польза была им от этого? Они потеряли эту дорогу. Потеряли возможность действовать более свободно. А я получил возможность поставить этих разумных раз и навсегда на место. Что бы они там ни говорили, у них теперь не будет возможности как-то вредить мне. Да и диктовать условия в принципе гномы не смогут. Я не знаю того, о чем думал их король, когда эти умники продолжали действовать таким образом. Да и знать не хочу. Для меня важно именно то, что я вынудил их лишиться возможности вообще под каким-либо предлогом совать свой нос в черный лес. Ведь земли самого Подгорного Королевства никак не соприкасаются с территориями Черного леса. Они соприкасаются с территориями именно Королевства Муран. Вот там пусть и пытаются что-то диктовать. А королевство не пропустит войска гномов после последней их шалости. К тому же сама потеря трех десятков рыжебородых очень плохо отразилась на моральном духе гномов. Уже потом я узнал о том, что представители дроу нанесли им серьезный вред, ударив в самое неподходящее время. Пока гномы пытались понять то, что у них случилось, и почему они лишились возможности хоть как-то влиять на эту территорию, дроу при помощи двух големов оттеснили гномов еще с одной стратегической точки и отбили очередную крепость. С учетом того, что в этой крепости они захватили одного голема гномов, который даже не действовал, а просто стоял, как никому не нужный мусор, можно понять, что в данном случае у гномов возникли новые проблемы и сложности. Уже прекрасно зная о том, как можно взять этих големов под свой контроль, дроу не стали церемониться, а просто в результате этого получили в свое распоряжение еще одного голема. Теперь у них было три более эффективных голема после моей модификации и один полноценный голем гномов. Так что на данный момент времени гномы несли потери по всем фронтам. Так что я думаю, что дроу в ближайшее время вынудят гномов вернуть им все захваченные территории. Я это узнал от группы дроу, прибывшей к Черному лесу, как раз к тому самому месту, которое я раньше им обозначил. Туда как раз уже вышла дорога, что изрядно удивило стражников герцога Ланмаурус, которые утром увидели эту дорогу и просто ужаснулись. По той простой причине, что банально не ожидали такого сюрприза. Ведь через эту дорогу, появившуюся в насаждениях Черного леса, могли пройти те самые монстры. Но не в этот раз. Как уже говорилось ранее, я старательно защищал такие проходы. Вдоль этой дороги стояли ровными рядами гномьи деревья, а также и кустарник. Тот самый. Колючий. Так что местные хищники сюда даже не совались. Для них подобное просто в принципе было недопустимо.